Часть вторая. Само величие нашей цивилизации свидетельствует только об одном. Все великие герои человечества неминуемо рождались в его великих войнах, тоже неминуемых. Автор. Глава первая. Осень 1950 года. Рим. Главный штаб военно-морского флота. Заместитель начальника главного штаба флота, вице-адмирал Роберто Гранди, сумел удивить князя Боргези с первых же минут встречи. Получив от него с автографом только что изданную книгу мемуаров «10-я флотилия МАС», адмирал сразу же, не открывая, поинтересовался: «А морские дьяволы ваши, то есть те, о ком и для кого создавалось это бессмертие, книгу уже читали?» «Пока еще нет. Но как только доберусь до базы Сан-Джорджо...» «Доберетесь, не сомневайтесь. Только помните, что бы ни говорили о вашей книжке сухопутные друзья и недруги, это ничто в сравнении с тем, какое мнение создадут о ней боевые пловцы, элита нашего флота, наши морские дьяволы». Прозвище «морские дьяволы» явно нравилось адмиралу. И Боргезе был рад, что в названии одного из разделов своей книги он вынес именно эти слова. «То-то Гранди будет доволен, наткнувшись на них», — самолюбиво подумалось Боргезе, — «если только он и в самом деле когда-нибудь откроет мои мемуары». В непосредственном ведении Роберто Гранди находились все военно-морские базы страны, а значит, и флотилии штурмовых плавсредств, а также школы боевых пловцов, которые там базировались. Поэтому Боргезе понимал, многое в его дальнейшей жизни будет зависеть от этого человека, и ход операции «Гнев Цезаря» в том числе. «Сам понимаю, что более суровых критиков, нежели команда с моей флотилией, найти невозможно. А чтобы вы долго не искали их, фрегат-капитан, предлагаю принять должность заместителя командующего Лигурийской военно-морской базы». Адмирал дождался, пока адъютант поставит на стол перед ним поднос, на котором стояли рюмки с коньяком, окаймленные двумя плитками шоколада, и выйдет. «Мог бы, конечно, назначить вас комендантом базы Сан-Джорджо, но понимаю, что любая должность первого лица требует много времени, ответственности и всевозможной чиновничьей суеты. А вы офицер боевой, так что кресло заместителя адмирала Солана как раз то, что не будет отягощать вас. С другой стороны, вам ведь все равно какое-то время понадобится служить рядом со своими боевыми пловцами и управляемыми торпедами, разве не так?» Широкоплечий, вальяжный, с благородной сединой, которой была подернута его короткая стрижка, Гранди производил впечатление человека уверенного в себе и предельно решительного. «То есть о задуманной мною операции по уничтожению линкора Джулио Чезаре, об операции возмездия вам уже известно?» «Никогда не слышал о таковой», — не меняя ни позы, ни интонации, заверил его Роберто. Боргезе удивленно взглянул на него, не поверил, тем не менее предложил. «Могу коротко информировать. Речь идет о том, чтобы...» «Вы не поняли меня, фрегат-капитан. Ни о самой этой операции, ни о замысле ее лично мне слышать так и не довелось. Во всяком случае, пока что». Он метнул на Боргезе один из тех взглядов, которые должны были сказать моряку больше, нежели самые веские словесные аргументы. «К сожалению, вы слишком рано объявили о своих намерениях». «О тех намерениях, соглашениями которых нельзя было запаздывать», напомнил ему обер-диверсант империи. «Это было бы непатриотично». В этой ситуации молчание фрегат-капитана Боргезе было бы воспринято как малодушие и предательство. «Согласен, именно так и было бы воспринято. Я ведь не утверждаю, что вы поступили необдуманно, а всего лишь констатирую факт. Ваше заявление активно используется теперь вашими же врагами». «Скорее, врагами Италии». «Что не вызывает сомнений». Адмирал поднял рюмку, дождался, пока фрегат-капитан поднимет свою. «Они помянули всех тех, кому уже никогда не суждено сойти на берег. Вам известно, что кроме линкора «Джулия Чезари» мы вынуждены были передать русским легкий крейсер, 9 эсминцев, 4 субмарины и не менее десятка всевозможных вспомогательных кораблей и катеров. До меня доходила такая информация. Мой помощник может передать вам полный список этих плавсредств с указанием прежних итальянских названий или номеров и с техническими характеристиками. Господи, да в Европе можно насчитать немало стран, в которых весь флот по численности плавсредств меньше того, что мы передаем русским. Пальцев на руке не хватит, чтобы пересчитать их. Однако возникает вопрос: вы намерены уничтожать все корабли, переданные нашими властями русским, или только линкор «Джулия Чезари»? Естественно, не все. Однако ваша ирония, господин вице-адмирал, мне понятна. Дело не в моей иронии, к которой я по самой природе своего характера не склонен, а в том, что в верхних эшелонах есть люди, которые даже слышать не желают ни о каком, цитирую прессу и высказывания в кабинетах правительства, задуманном морским чудовищем Боргезе рейде возмездия, ни о какой диверсии чести. Из этого следует, что у моего плана появятся серьезные противники, вновь пригубил свою рюмку Валерию. Некоторые из них появятся уже сегодня. С вами желают встретиться некоторые чины из Министерства иностранных дел, внешней разведки и службы безопасности. Какое пристальное внимание к моей скромной персоне! По мере подготовки к Севастопольскому рейду оно будет усиливаться, невозмутимо пообещал вице-адмирал. Нельзя сказать, чтобы те люди, которым поручили встретиться с вами, в самом деле не желали гибели линкора, который, несмотря на непрерывные ремонты и модернизацию, уже объявлен самым крупным советским кораблем и флагманом Черноморского флота. Наоборот, узнав об успехе ваших диверсантов из утренних газет, они даже возрадуются, но возрадуются настолько скрытно, чтобы в любое время иметь возможность откреститься от вас и ваших командос, а если понадобится, то и вновь отправить вас за решетку, как международного диверсанта-террориста, словом преступника. Вот такая вот хитрая философия высокой дипломатии. Адмирал вопросительно взглянул на Боргезе, и по губам его расплылась победная ухмылка. «Себя вы тоже относите к плеяде хитрецов от дипломатии? Как младшего по чину я мог бы одернуть вас, но, коль уж разговор у нас откровенный, признаю, да, перед вами один из них, но пока что мне всего лишь приказано провести с вами беседу и подготовить приказ о вашем назначении на пост заместителя командующего базой». «Благодарю за доверие, сеньор вице-адмирал. Это я о назначении. При этом сразу же предупреждаю, ваше возвращение на флот афишировать мы не будем, превратим в тайну главного штаба. Мало того, если операция «Гнев Цезаря» провалится, вы тут же отправите меня в отставку, причем задним числом», спрогнозировал дальнейшую реакцию штаба. «Поскольку на офицеров в отставке власть главного штаба флота не распространяется», еще раз удивил Роберто Гранди своей невозмутимостью, граничащей со словесным садизмом, как и его ответственность за действия отставников. «Единственное уточнение, в случае удачи наверняка тоже отправим. Русским ведь нетрудно будет догадаться, кто снарядил эту экспедицию». «Нетрудно, конечно. Хотя официально причастность к этой операции своих командос я буду отрицать». «Находясь под крылом у генерала Франко. Кстати», презрев необходимую в данном случае смысловую паузу, спросил он, «когда вы планируете удивить русских и весь диверсионный мир своей храбростью? Вам поручено выяснить сроки подготовки операции?» Вице-адмирал допил остатки коньяка, поднялся и движением руки, разрешив фрегат капитану сидеть, прошелся по кабинету. «Я ни с кем не собираюсь делиться этой информацией. Она важна для меня. Ведь согласитесь, вы всячески будете втягивать меня в ее подготовку. Субмарина-малютка, которая пока еще нуждается в заводском ремонте, управляемые торпеды, взрывчатка, корабль доставки в русские территориальные воды, снаряжение боевых пловцов. Вы в самом деле решили, что способны справиться с подготовкой операции без нашей поддержки? Не слишком ли самонадеянно? Фрегат-капитан резко поднялся, одернул китель и стал по стойке смирно. «Исходя из всех только что перечисленных вами этапов подготовки, назвать точную дату операции я не готов. Могу доложить, что на сегодня сформированы команда субмарины «Горгона» и две основная и резервная диверсионные штурмовые группы. Они проходят подготовку по программе подводников и восстанавливают навыки боевых пловцов. Пока что это все». Дальнейшие наши действия будут зависеть от времени ремонта и ходовых испытаний субмарины, подготовки корабля доставки и, что очень важно, от налаживания разведсети в Севастополе с внедрением агентов штаб флота, а еще лучше в команду линкора. Вот теперь-то, наконец, я вижу перед собой морского офицера, а не облаченного во флотский мундир штатского обывателя. Доклад принят, фрегат-капитан. Вольно. «Нам следует подключать к операции разведку», — напомнил Боргези, уже понимая, что прием окончен. «И не только нашу. Понадобится помощь англичан и американцев. Румын мы, естественно, потеряли. Зато в Крыму могли остаться консерванты Абвера или СД. Эти службы работали серьезно. Насколько мне помнится, в войну вам тоже пришлось сражаться у берегов Севастополя и Керчи». «Если вас интересует, сеньор вице-адмирал, оставил ли я на этих берегах свою агентуру, то вынужден огорчить. Не сумел, в силу своего тогдашнего положения, не мог».